38. Сегодня, в пятницу, 23 августа 1996 года, я получил замечательное письмо от юного незнакомца по имени Джефф Михалич, видимо, серба или хорвата по происхождению, студента физического факультета университета штата Иллинойс в Урбане. Джефф пишет, что в старшей школе ему очень нравилась физика, и у него всегда были отличные оценки по этому предмету. Но в университете физика мне не дается. Для меня это стало страшным ударом, потому что в школе у меня все получалось, и я привык, что у меня все получается. Я был уверен, что все смогу, если действительно захочу. Вот мой ответ. Вам, наверное, будет полезно прочесть плутовской роман Сола Беллоу «Приключения Огги Марча». Насколько я помню, в конце герой понимает простую истину, что не нужно ставить перед собой непосильные задачи и пытаться прыгнуть выше головы. Мы должны заниматься тем, что для нас естественно и интересно, тем, для чего мы предназначены. Что касается притягательного обаяния физики, самый увлекательный из всех предметов, которые преподают в старшей школе или в университете, это механика и оптика. Однако за этими веселыми дисциплинами стоят хитроумные интеллектуальные игры, и чтобы играть в эти игры, нужен врожденный талант, как для игры в шахматы или игры на валторне. Теперь о врожденном таланте. В своих выступлениях я говорю о нем так. Если вы едете в большой город, а университет – это и есть большой город, вы обязательно встретитесь с Вольфгангом Амадеем Моцартом. Так что сидите дома. То же самое можно сказать по-другому. Ты можешь считать себя шибко умным, ты можешь считать себя мастером своего дела, может быть, даже не без оснований, но рано или поздно ты встретишься с кем-то, кто окажется лучше тебя, с кем-то, кто, попросту выражаясь, тебя порвет. В 10 классе у моего школьного друга Уильяма Г.К. Фелли по прозвищу Прыг-скок, он теперь на небесах, вот уже 4 месяца как, были все основания считать себя непобедимым чемпионом по настольному теннису среди старшеклассников. Я сам неплохо играю в настольный теннис, но с прыг-скоком мне было нечего и тягаться. Он так закручивал мяч на своих подачах, что они были в принципе не берущимися. Как бы я ни старался отбить подачу прыг-скока, я заранее знал, что мяч полетит мне в нос или в окно, или обратно на фабрику, куда угодно, но только не на стол. Но когда мы учились в 9-м, прыг-скок однажды сыграл с Роджером Даунзом, нашим одноклассником. Потом прыг-скок сказал: «Роджер меня порвал». Спустя 35 лет после этого случая я читал лекцию в одном университете в Колорадо, и в зале сидел, кто бы вы думали, Роджер Даунс. Роджер стал преуспевающим бизнесменом и весьма неплохим теннисистом, которого уважали соперники. Я поздравил его и напомнил, как он когда-то преподал прыг-скоку урок настольного тенниса. Роджеру ужасно хотелось знать, что сказал прыг-скок после того поединка, и ответил: «Прыг-скок сказал, что ты его порвал». Роджер был страшно доволен. Я не спрашивал, но, думаю, Роджер знал не понаслышке, каковы ощущения, когда тебя рвут. «Жизнь – это эволюционный эксперимент или форменное дерьмо», как называл ее Траут, так что Роджер наверняка и сам не раз вылетал с теннисных соревнований с уязвленным в усмерть порванным самолюбием. Еще одна новость этого летнего дня, точно посередине повторного десятилетия, под конец августа, в преддверии очередной осени, у моего старшего брата Берни, прирожденного ученого, который знает о грозовом электричестве больше, чем кто бы то ни было, неизлечимая форма рака. На такой стадии, когда три всадника онкологического апокалипсиса, хирургии, химиотерапии и облучения, уже бессильны укротить болезнь. Берни пока что чувствует себя хорошо. Сейчас еще рано об этом говорить, но когда Берни не станет, боже упаси, его прах не должен лежать на кладбище Краун-Хилл вместе с Джеймсом Уиткомом Райли и Джоном Диллинджером, которые принадлежали только Индианаполису, Берни принадлежит всему миру. Его прах надо развеять над огромной грозовой тучей.